Глава 28. Первую секунду скорбный вой богинь показался просто неприятным. Но спустя мгновение стал оглушающим и мучительным. Стекла в окнах пошли трещинами, воздух загудел, многие начали падать на колени, рыдая и закрывая уши руками. Мои ноги ослабли. Я тоже зажала уши ладонями, стараясь уменьшить давление, но боль была невыносимой. Только Руфус и Морос глядели на сестер с полным безразличием. Кай рядом поморщился и согнулся, едва не выронив свое копье. Черное, как и его рельефный круглый щит. «Кто ты такой?» Мои губы задвигались, когда Кай взглянул в мою сторону. Он понял вопрос, но не отреагировал. Стены дрожали от непрекращающегося крика богинь, мрамор под ногами лопался, разламываясь на части, но самым уязвимым оказался потолок. Несколько кусков обрушились, и боль от воя не могла предотвратить панику. Все бросились в рассыпную, началась суматоха. Атропа с голыми руками набросилась на Дардана, который выглядел как жнец и назвался Моросом. Руфус принял на себя шквал настоящего пламени от царя огня. «Если бы могла, я бы вскрикнула при виде окатившей гипноса стихии, но собственный голос мне не подчинялся. До боли распахнутыми глазами я смотрела, как пожар скрыл Руфуса». Однако спустя миг оранжево-красный огонь почернел и рассыпался на пол пеплом, не оставив на гипносе ни единого ожога. Дардан трижды уклонился от атак Атропос, а после опрокинул сестру на пол. Падение было настолько мощным, что старшая Мойра оставила вмятину в мраморе. Обычный человек оставался бы там лежать в крови, переломанный, как старая кукла. Но богиня, изрыгая проклятие, встала с малочисленными ссадинами, а ее платье лишь местами покрылось каменной пылью. Гипнос расслабленным взмахом руки вернул почерневший поток пламени царю огня и еще двоим главам других кланов, которые намеревались присоединиться. Один из кусков лепнины рухнул мне на плечо, задев голову, и я упала. А очнулась уже на полу вновь от звона щита Кая прямо надо мной. Тот отбросил Милая с мечом подальше и сдержал атаки огненных близнецов. Пол раскачивался. Меня мутило от шума и боли в голове. Все вокруг расплывалось, а дышать стало тяжело от гари, каменной пыли и пепла в воздухе. Я едва удерживала остатки еды в желудке от запаха горящей плоти. Одни дрались, другие вопили от страха, а кто-то, как Лахисис и Сирша, были мертвы. Тело моей подруги больше не висело на металлических копьях. Металл опять стал жидким и рухнул на пол. А Сирша оказалась погребена под двумя чужими телами. Я нашла ее по прядям розовых волос. Чуть в стороне Мэйв и Элион с гримасой ужаса старались оттащить Ива с изуродованным лицом. Какой-то Даори схватил Мэйв за волосы, и прежде чем Элион успел что-либо сделать, ей быстрым движением перерезали горло. Все вокруг замедлилось. Приглушенные звуки растягивались, искаженные неверно текущим временем. Я не вставала на ноги, не видя спасения из эпицентра развернувшегося кошмара. Хрупкое Клато продолжало выть от горя, таща тело Лахисис к одной из дверей. Атропос до крови расцарапала лицо Моросу, Руфус с полным безразличием, словно полую скорлупу, сдавил пальцами голову одному из царей. Лицо Даория превратилось в месиво, сделав его неузнаваемым. Среди всего я слышала, как, не переставая, плакала Сивила. Кай выполнил обещание и проткнул Троя копьем. Тот дергался в предсмертных судорогах, пока Лиссандр валялся без сознания у него под ногами. Я открыла рот, чтобы закричать, когда обезумевший от гнева Микель набросился на Кая сзади. Теневой отбился щитом, но тот, поддавшись силе Лучезарного из клана металлов, покорежился и тисками сдавил предплечье Кая, ломая руку в локте. Кай захрипел от боли, смог отвести лишь три атаки и пропустил приближение Милая, который со спины отрубил Каю голову. Стало бессмысленно кричать. Я в ужасе безмолвно заплакала, когда Гипнос скучающим взглядом проводил откатившуюся голову сына. Озноб сотрясал все тело. От паники я захлебывалась слезами, ощущая себя беспомощным ребенком, не способным никому помочь, но к собственному горю, оставшемуся почти последним среди немногочисленных выживших. Руфус присел на корточки напротив меня. Смотрел расслабленно, даже сочувственно, никак не реагируя на происходящую вокруг бойню. Все остальные перестали нас замечать. Мой слепо шарящий по дерущимся взгляд еще пытался найти Элеона и Ива. «Успокойся, Кас, иначе страх тебя убьет», — предупредил Руфус, а его брови тревожно изогнулись. Мотнув головой, я хотела зарыдать в голос, но паника сковала горло, оставив меня немой. Крик отчаяния давил изнутри, но никак не мог выбраться. Сердце мощными и стремительно быстрыми толчками билось в груди, работая почти на грани возможностей. Я невольно посмотрела на обезглавленное тело Кая. Милай заметил меня, но почему-то отвернулся и ушел за Элианом. Я закричала, рванула за царем, надеясь помешать убить хотя бы его, но Гипнос не позволил, дернув меня назад. «Не смотри туда, Касси», — строго приказал Руфус и, сдавив пальцами мой подбородок, запрокинул голову к потолку, где отсутствовала часть крыши. «Что ты видишь?» «Поля». Натужная боль в груди становилась невыносимой. Она длилась так долго, что я была готова вырезать собственное сердце, лишь бы оно прекратило так биться. «Что ты видишь?» Поля. Вместо неба — маковые поля на закате. Где иллюзия способна так масштабно влиять на реальность? Во сне, пробормотала я. Я узнала место интуитивно. По молочной реке забвения. Зеленая трава вся пожухла и местами сгорела, будто по равнинам прошел огонь. Опаленные некогда красные цветы почернели, а багровый закат сделал пейзаж еще мрачнее. «Правильно», — похвалил Руфус, погладив меня по мокрой щеке. «Тогда что это, Кассия?» «Это сон». «А значит?» «Нужно проснуться». Гравитация изменилась, и меня резко дернуло ввысь к изувеченным маковым полям. Скорость падения вверх была столь быстрой, что ветер царапал кожу. Я успела замерзнуть, оставаясь в воздухе неестественно долго, и, не готовая к смерти, столкнулась с землей. Я захрипела от боли, окаменевшее тело заныло. Знала, где рука или нога, но когда пыталась ими подвигать, складывалось чувство, что я влезла в чужое, незнакомое мне тело. На лоб легло что-то влажное, капли попали на глаза. Я дернулась и заморгала, привыкая к свету. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, но розово-оранжевые лучи били прямо в лицо. Маковые поля вокруг приобрели знакомый вид. Зеленые, с ярко-красными цветами. Не осталось ни следа от обезображенной природы, которую я видела несколько мгновений назад. Над головой безмятежно плыли облака, ветер шуршал травой, где-то в отдалении щебетали птицы, и совсем близко журчала река. На фоне умиротворяющих звуков двое переругивались, разрушая идиллию. «Проваливайте куда-нибудь подальше, вы мешаете!» Недовольно отчитал ссорившийся женский голос. «Сдерживай свои ужасы, Камаэль, а не то ужинать будешь на своей половине, подальше от нас всех!» «Послушай Весту, Камаэль, и успокойся. Своим настроением ты испортишь всем аппетит». Я напряглась, узнав голос Руфуса. Он донесся до меня с ветром, как если бы тот стоял минимум в нескольких метрах. «Ты солгал нам о ней. Все ради своего треклятого плана, верно? Признайся, что это ты ее туда привел», — рявкнул Кай где-то в отдалении. «Заверял, что будь она жива, ты бы не стал». «Я сказал правду и не приводил ее туда. Я спрятал Кассию. Но ее появление на встрече в Даории доказало, что произошедшее было неотвратимо. Я сделал, как ты хотел, но она все равно пришла». Сдержаннее возразил Руфус. «Ты двуличный лжец. Убеждал меня, что знаешь, как все обернется. Ни Керы ты не знал. Сирша мертва. Неясно, выживет ли Ива». Перед глазами вспыхнули воспоминания. Мертвая Сирша. Лахисис с простреленной головой, бездыханный Ива с металлом в глазнице, Мэйв с перерезанным горлом и обезглавленный Кай. Желудок сжался в спазме, я перекатилась на бок, и меня вырвало водой и желчью. Сквозь слезы я уставилась на маковое поле и молочную белую реку рядом. Внутренности свело от боли, и я согнулась пополам. «Ничего, ничего. Сейчас все пройдет. Мы немного напоили тебя жидкостью, обезвоживание было серьезным, но тебе нужно еще». Девушка опустилась рядом на колени, заботливо погладила меня по спине и протянула кубок. Я с трудом разогнулась, села и бездумно взяла предложенное. В глазах плыло, и я не могла понять цвет напитка. Красный он или черный. «Это гранатовый сок», — с той же мягкой интонацией успокоила незнакомка и отвернулась, чтобы накричать на мужчин вдалеке. «Либо угомонитесь, либо уйдите еще дальше. Кассии плохо. Продолжите в том же духе и останетесь без макового пирога». Я сделала три нерешительных глотка, распробовав вкус. «Это жестоко», — с притворной обидой парировал Руфус. «Жестоко — это то, в каком состоянии вы принесли Кассию», — взвелась девушка, а мне захотелось спрятаться за ее спиной, отчего-то зная, что она искренне за меня переживает. «Что произошло? Почему я на переправе?» Не своим от хрипа голосом уточнила я, силясь сосредоточить расфокусированное зрение на собеседнице. «Ах, погоди, не пей. Я совсем забыла добавить капельку», — засуетилась она, остановив меня от очередного глотка сока. Она отклонилась, макнула палец в молочный поток реки забвения и ударила тем же пальцем о край моего кубка. Пара молочных капель разбавила темно-бордовый цвет сока. «Вот теперь можно», — ласково заверила она, но я с ужасом отстранила от себя напиток. «Я же все забуду. Меня предупреждали не пить». «Тише, тише», — успокоила она, хватая кубок, когда я едва все не вылила. «Это не то, что ты подумала. Это лекарство. Ты ничего не забудешь, потому что я тебе его дала». «Выпей, Касс», — заверил Руфус, подойдя ближе. Один лишь Кай остался стоять на расстоянии. «Ты ничего не забудешь. Напиток тебе подала Веста, поэтому он сработает как лекарство». «Веста», — пробормотала я. Имя показалось знакомым. Я слышала его. и сами звуки были привычны, как если бы я не раз его произносила. «Да-да, это я». Улыбка девушки стала шире, когда она пальцем ткнула себя в грудь, и я, наконец, ее узнала. Она же в прошлый раз выбила из рук кубок с маковым нектаром из реки Забвения. Но тогда пропала раньше, чем я успела показать ее Каю. Я думала, что девушка была плодом моего воображения, но вот она рядом, и зовут ее Веста, промямлила я, глядя в ее зеленые глаза. На ней струилось легкое темное платье, длинные черные волосы она собрала в высокий хвост. Почему-то глаза Весты заблестели, она усиленно закивала своему имени, но улыбка стала печальной, словно она близка к тому, чтобы расплакаться. «Выпей», — сдавленно напомнила она, возвращая мне сок. Спорить я не стала. С каждым глотком мне становилось немного легче, спокойнее, и я осушила кубок до дна. Я отставила пустую утварь и потерла глаза, лоб и лицо, надеясь прийти в себя. «Что произошло?» — спросила я у Весты и Руфуса. Недавно успокоившееся сердце снова тревожно забилось в страхе перед ответами. Часть меня не хотела разбираться, но и бессмысленно притворяться, что все нормально. «Почему я на переправе?» — уточнила я, не получив ответа. Веста закусила губу, а Руфус явно размышлял, как и что мне объяснить. «Расскажи ей, отец», — мрачным тоном приказал Кай. Он не сдвинулся и на сантиметр. Между нами сохранилась слишком большая дистанция для нормального общения. Она ощущалась почти предостерегающей. «Майрон явится за ней в ближайшее время. Кассия должна знать, как себя вести и что ей предстоит». Он не смотрел на меня. Его взгляд переходил с Руфуса на Весту и обратно, но как только скользил по мне, то становился невидящим, расфокусированным. Даже на расстоянии я заметила, с каким напряжением он сжимал челюсти. Одежда на Кае была местами опалена, в каменной крошке и крови, волосы растрёпаны, но сам он казался невредим. «Я пока попытаюсь разузнать, что к чему», — бросил он, получив скупой кивок от Руфуса, и развернулся. Я вновь упала, споткнувшись о собственную туфлю раньше, чем поняла, что вскочила на ноги. Затем торопливо поднялась, напуганная его желанием уйти. «Бросить меня на переправе одну. Я не знаю Весту. Руфус — обычный человек и владелец подворотни. Я определенно затерялась на территории снов и кошмаров, а Кай — теневой. Он может меня вытащить». На мне было платье от Авилы, волосы совсем не моей длины, а Хакор отсутствовал, а на другой руке поблескивала новая метка, обвивающая предплечье. Но я игнорировала перемены. Все увиденное наверняка иллюзии. На переправе нельзя ничему верить. Я цеплялась за эту мысль, несмотря на выдуманный способ спасения. «Нет, постой! Не оставляй меня здесь! Это ведь переправа! Отведи меня домой, Кай! Мне надо домой! Сирша будет волноваться!» — кричала я, бросаясь за ним. Ноги дрожали, меня шатало, но я упрямо старалась его нагнать. На лице Кая отразилась тревога. Он отступил подальше, компенсируя преодоленное мной расстояние. На каждый мой шаг он пятился на один или два, не позволяя мне приблизиться. Руфус подхватил меня под локоть, когда я опять едва не упала. Я уставилась на Кая, не понимая, почему он отстраняется. Что я ему сделала? В груди заболело, мне стало до ужаса горько и захотелось расплакаться. Сознание охватило совершенно несвойственное мне детское чувство обиды. Кай отвергал меня, и я никак не могла совладать с собирающимися слезами. Все эти ощущения внезапно показались знакомыми, но какими-то забытыми, будто произошедшее распахнуло в душе старую пыльную шкатулку с секретами. «Как давно я провалилась через проход, Кай?» Сиплым голосом уточнила я, проглатывая обиду и непролитые слезы. Я нацепила маску спокойствия настолько, насколько могла, и больше не пыталась к нему приблизиться. Он все равно не позволит. Напряженные плечи Кая поникли, но смотреть мне в глаза он по-прежнему отказывался, глядя поверх моей макушки, словно думал, что я не замечу разницы. «Это все не настоящее. Даория, встреча, царь металлов, боги. Я знаю, переправа играет со мной. Я же читала в учебниках». Моя речь становилась все более неуверенной. Мне не удавалось совладать с дрожью в голосе при виде жалости, с которой Кай окинул меня взглядом и вновь отвел глаза в сторону. Встреча была настоящей, Кассия. Все реально до момента, пока тебе на голову не упал кусок камня с потолка. Из-за него ты лишилась сознания. Раздался рядом голос Руфуса, тон звучал мягко, успокаивающе, но я, не моргая, следила только за Каем, боясь верить окружающей переправе. Лишь он казался правдивым, настоящим, способным все исправить. «Пожалуйста!» — взмолилась я к нему. «Я впервые на переправе и слишком задержалась здесь. Мне нужно домой!» Отец сказал правду, Кассия. Встреча была реальной. И это твой второй раз на переправе. После продолжительного вздоха все-таки ответил Кай. Я не могу отвезти тебя домой, потому что ты уже дома.